Рустам не стал откладывать дело в долгий ящик и прямиком из агентства недвижимости отправился по новому Машиному адресу, благо это было недалеко. Увидев дом, в котором поселилась Мария, он удивился. Дом был старый, правда, вроде бы хорошо отремонтированный, но все равно Рустам не понимал, отчего это некоторые люди, причем даже обеспеченные, соглашаются жить в старом фонде. Самого его раздражали старые дома, старые вещи, старые люди. Они невольно заставляли его вспомнить, что и сам он когда-нибудь состарится. Правда, в данном случае у Машки, наверное, не было выбора. Пришлось согласиться на первый попавшийся вариант. Рустам довольно ухмыльнулся. Она согласилась переехать в какой-то захудалый дом в настоящую дыру, надеясь, что он ее здесь не найдет, значит, она от него зависит. Она его по-прежнему боится, она не освободилась от его власти. Но этот номер у нее все равно не пройдет. Он ее нашел, и он ее еще заставит поплакать. Волосы на себе рвать станет, в ногах у него валяться. Уж припомнит он ей этого Юрашу, припомнит ей свое унижение. Рустам почувствовал приближение приступа ярости, который он умел вызывать у себя заранее, к случаю, но заставил себя успокоиться, еще не время. Как ни странно, хоть дом был и старый, на подъезде имелся современный домофон, и двор относительно чистый, никакого хлама, в углу аккуратные мусорные баки. Рустам уже собрался нажать на какую-нибудь кнопку, но тут дверь открылась, и из подъезда вышла грузная, неопрятная старуха с мусорным ведром в руке. «Здрасте, бабушка!» — пробормотал Рустам и попытался прошмыгнуть в подъезд. Однако старуха перегородила вход своими рыхлыми телесами, грозно уставилась на пришельца и пророкотала. «Ты куда это нацелился? У нас в доме таких нету. Тоже мне внучек нашелся!» «Да в гости я!» Неприязненно ответил Рустам, которому вовсе не хотелось что-то объяснять противной старухе. «Пропустите меня, бабушка, пропустите!» «В гости!» — рокотала старуха. «В какие такие гости? Кому это ты собираешься?» «Да вам-то какое дело?» — огрызнулся Рустам. «Лучше пропустите, а то...» «А то что?» Старуха неожиданно вцепилась в его плечо скрюченными артритом пальцами. Пальцы оказались на удивление сильными. «Черт!» — вскрикнул Рустам от боли и неожиданности. «Да отпустите же меня! Ежели ты в гости, — не унималась старуха, — так должен звонить тому, к кому идешь. А ты вон, тихой сапой, хотел пробраться. Я так думаю, что ни в какие ты не в гости, а не иначе намылился квартиру какую-нибудь обчистить. Бабка, что ты несешь?» В голосе Рустама против его воли зазвучали испуганные, оправдывающиеся интонации. «Да отпусти же руку, больно ведь!» «Не отпущу, покуда не скажешь, куда идешь. И вообще, надо тебя непременно в полицию сдать. Пускай они разбираются, кто ты такой и в какие гости собираешься». Рустам совершенно не собирался знакомиться со здешней полицией. Известно, как они относятся к лицам кавказской национальности. Побить, может, и не побьют, но денег придется выложить прилично. Тем более, что его хороший знакомый капитан Семушкин на просьбу посодействовать насчет Машки, то есть, попросту говоря, пугнуть ее как следует, узнав, какой адрес, резко помрачнел и сказал, что работает только на своей территории. У них, мол, так не принято, коллеги не поймут. Но при этом... Глаза его предательски забегали, из чего Рустам сделал вывод, что в будущем рассчитывать на капитана не стоит. Тоже скотина. Сколько денег ему Рустам переплатил? Никому нельзя верить. Вот же зараза! Рустам резко дернул руку, высвободил ее и шарахнулся прочь, подальше от чертовой старухи. Но та успела напоследок еще подгадить ему. В тот самый момент, когда Рустам вырвал свою руку, бабка ловко нахлобучила ему на голову мусорное ведро. Рустам от неожиданности растерялся, волчком завертелся на месте, пытаясь снять с головы ведро. При этом он ничего не видел и из-за этого налетел на ступеньку, споткнулся и упал. «Сволочь старая!» — завопил он дурным голосом. «Ну, я тебе сейчас ноги оторву!» Из-за ведра голос его прозвучал гулко и невнятно, и от этого угроза показалась несерьезной. Наконец, ему удалось стащить с головы проклятое ведро, а затем подняться на ноги. Он стоял посреди двора, осыпанный картофельными очистками и луковой шелухой. На левом ухе болталась банановая шкурка. Голову, наподобие короны африканского вождя, украшал огрызок ананаса с зеленым венчиком жестких листьев. Под мышкой застрял пакет из-под кефира. К счастью для него, Рустам не видел себя со стороны, иначе его ранимая психика не выдержала бы такого унижения. Но ему и без того было достаточно. «Сволочь старая!» — повторил он, скрипя зубами и безуспешно пытаясь очиститься от пищевых отходов. «Ну, тебе мало не покажется. Ну, я тебя сейчас размажу по асфальту тонким слоем». Однако, оглядевшись по сторонам, Рустам не увидел вредной старухи в пределах досягаемости. Вероятно, она ретировалась в подъезд, пока он пытался снять с головы ведро. Таким образом, месть откладывалась на неопределенный срок. Рустам кое-как очистился от мусора, но вот с запахом ничего нельзя было поделать. Воняло от него тухлой рыбой, луком и гнилой картошкой. Он самому себе был противен, ему хотелось спустить самого себя в унитаз. В таком виде и с таким душевным настроем нечего было и думать продолжать начатое, то есть примерно наказывать Машку. Увидев Рустама, а особенно почувствовав исходящий от него тошнотворный запах пищевых отходов, она бы ничуть не испугалась, не приняла бы всерьез его угрозы, а только рассмеялась бы в лицо. Поэтому сейчас Рустаму нужно было привести себя в порядок, принять ванну, переодеться, а желательно и выпить чего-нибудь крепкого, чтобы вернуть себе боевой настрой. А для всего этого нужно было вернуться домой. Он вышел со двора, предварительно оглядевшись по сторонам и убедившись, что на улице безлюдно, и пошел вперед, инстинктивно держась возле стенки. Однако не успел Рустам пройти и 10 метров, как рядом с ним остановилась большая черная машина. Задняя дверца открылась, и негромкий повелительный голос проговорил: «Садись». «Чего это?» — огрызнулся Рустам и шарахнулся в сторону. «Что слышал?» — грозно произнес голос из машины. Затем раздался другой голос, более покладистый, но в то же время более убедительный. «Садись, Рустам, поговорить надо». Рустам еще секунду колебался, но быстро понял, что сбежать он не сможет. Кроме того, эти люди знают его по имени, значит, в любом случае они его найдут. Да и вообще неизвестно, может быть, они не сделают ему ничего плохого. Рустам смирился с неизбежным, шагнул к краю тротуара и сел в черную машину. Рядом с ним на заднем сиденье находился рослый человек в черном свитере, с гладкими черными волосами и узкими восточными глазами. Он принюхался, скривился и проговорил: «Ты что, на помойке ночевал? После тебя машину не отмоешь». «Ладно, перейдем к делу». «Какому еще делу?» — проворчал Рустам, пытаясь скрыть страх под агрессией. «Вы вообще кто такие?» «Ты не понял», — оборвал его узкоглазый. «Ты не в таком положении, чтобы задавать вопросы. Сначала будешь слушать, а потом делать, что тебе сказали». С переднего сиденья перегнулся второй человек, поменьше ростом, но с такими же узкими глазами. Он улыбнулся одними губами и произнес снисходительно: «Не пугай его, третий. Рустам парень понятливый. Он быстро сообразит, что все это и в его интересах». «О чем это вы?» Рустам подозрительно смотрел на людей в машине. «Какие еще интересы?» «Ты ведь и сам хотел побеседовать с Русаковой», проговорил человек с переднего сиденья. «С какой еще Русаковой?» по инерции нахамил Рустам. «Знать такую не знаю». «С бабой своей бывшей, Марией Русаковой», терпеливо объяснил первый мужчина. «Она ведь с тобой плохо обошлась. А ты же не любишь, когда женщины плохо с тобой обходятся. Ты ведь на них тогда очень сердишься». «А вам-то что?» — огрызнулся Рустам. «Со своей женщиной я сам разберусь». «Сам-сам», — узкоглазый усмехнулся. «Только ты еще и для нас кое-что сделаешь. Заодно, так сказать». «Это за что же? За красивые глаза?» «А ты бы хотел, чтобы мы тебе заплатили?» — процедил узкоглазый с легким презрением. «Ты же еще даже не знаешь, что нужно делать, а уже качаешь права». «Говорю тебе, второй», — проговорил сосед Рустама. «Зря ты с ним возишься. Дать ему пару раз по почкам, сразу заткнется и сделает все, что мы вели им». «Ну зачем так грубо? По почкам это всегда успеется. А он у нас парень толковый, сообразительный. Он быстро поймет, что это в его же интересах». «Короче», — перебил Рустам узкоглазого, «говорите прямо, что нужно сделать». «Ну я же знал, что он парень толковый», — узкоглазый снова усмехнулся. «Значит так, пойдешь ты к своей Маше. Ты ведь уже знаешь, где она живет». «Только сперва пусть помоется и переоденется», — брезгливо проворчал третий. «Ну, это уж обязательно», — усмехнулся второй. «Иначе она его и в двери не впустит. Значит, пойдешь к своей Маше, улестишь ее. Ну, для начала постараешься, чтобы она тебя впустила в квартиру. Ты ведь это сумеешь, Рустам?» «Сумею», — ответил тот самодовольно, хотя в глубине души у него не было уверенности в своей власти над Марией. «Непременно сумею. Она у меня под полным контролем, она у меня вот где». Он показал узкоглазому сжатый кулак. «Очень хорошо. Значит, делай, что хочешь, только чтобы она расслабилась. В кровать уложи, постарайся как следует. Ну, это ты умеешь. А потом, когда она расслабится, налей ей вот это». Узкоглазый достал из кармана маленький флакон темного стекла, передал его Рустаму. «Влей в чай или в вино, или хоть в воду, без разницы. И проследи, чтобы она это выпила». «Это что?» — переспросил Рустам, и по спине у него пробежали ледяные пальцы страха. «Она от этого умрет?» Не то чтобы ему было жаль Машку, наоборот, ему хотелось отомстить ей, причинить ей боль. Но убивать? Убивать он никого не желал. Он вообще старался, насколько это возможно, не нарушать уголовный кодекс. Ему очень не хотелось попасть на зону. Он там прежде не бывал, но слышал о ней достаточно много, причем ничего хорошего. Знал, как там относятся к таким, как он. «Да нет, она не умрет», — узкоглазый поморщился. «Зачем нам это? Она просто уснет, часа на два, на три. И вот когда она уснет, ты как следует обыщешь ее квартиру». «Обыскать?» — переспросил Рустам с удивлением. «А что я должен найти?» Тут оба узкоглазых переглянулись. «Ты думаешь, ему можно?» — проговорил третий с мрачным сомнением. «Думаю, можно, все равно». Он не договорил свою фразу, но эти двое, похоже, понимали друг друга с полуслова. «Так что я должен найти?» — повторил Рустам, почувствовав странное волнение. «Слушай», — второй пригнулся к его уху и зашептал. Рустам слушал его с удивлением. «Надо же, какая чушь! Ни за что бы не поверил, если бы от кого услышал. Впрочем, эти ребята вроде довольно серьезные, и если им это нужно, в конце концов, ему без разницы. Правда, не хотелось бы делать что-то даром. Он давно уже пришел к мысли, что работать даром нельзя никогда, ни в коем случае, даже если работа ерундовая, если она яйца выеденного не стоит. Поэтому, хоть и с опаской, он все же спросил: «А если я это найду, что я с этого буду иметь?» «Да ты сперва найди», — рявкнул третий в обычной своей грубой манере. «Найдет, найдет», — оборвал его покладистый второй. «Он будет очень стараться». «Правда, Рустам, ты будешь стараться?» «И когда найдет, получит, к примеру, 5 штук баксов, плюс нашу дружбу, которая тоже немало стоит». 10 штук», — выпалил Рустам. Он считал, что торговаться нужно всегда и везде, и за килограмм черешни на рынке, и в самых серьезных случаях, вроде сегодняшнего. Они же сами, эти узкоглазые, не будут его уважать, если он согласится на первое предложение. 10? Переспросил второй и переглянулся с напарником. Хорошо, пусть будет 10. Ты главное найди, а там мы тебя не обидим. А сейчас поехали, мы тебя отвезем домой. Тебе ведь нужно принять душ и переодеться. Рустам замолчал и задумался. То, что эти двое узкоглазых согласились на его цену, не торгуясь, вызвало у него двойственное чувство. С одной стороны, в душе Рустама взыграла жадность. Если они так легко согласились заплатить ему 10 тысяч баксов, значит, у них денег куры не клюют, и они так же легко согласились бы и на 15, а то и на 20 тысяч. Так что он наверняка продешевил. С другой стороны, может быть, они только потому так легко согласились, что не собираются ему платить ни копейки? Может быть, у них совсем другие планы? Новые знакомые подвезли Рустама к его дому и уехали, сказав, что сами его найдут, когда понадобится. Дом у Рустама был совсем не в Купчине, в той малогабаритной однушке, которую он вырвал у Машки в качестве приза. За несколько лет своего, так сказать, бизнеса ему удалось заработать на весьма приличную двухкомнатную квартирку в относительно новом доме неподалеку от Парка Победы. Про эту квартиру не знал никто. Это была только его нора, купленная на имя старшего брата, который жил далеко в горах, обремененный большой семьей и пытался кое-как свести концы с концами. Он и понятия не имел, что младший братишка купил квартиру, временно позаимствовав его документы. Рустам минут 20 простоял под горячим душем, затем побрызгался дорогим французским одеколоном, надел новый костюм, но все равно его преследовал неистребимый запах помойки. Через полтора часа он ехал к Машиному дому на такси, и водитель всю дорогу к чему-то принюхивался. Рустам за это здорово обозлился на таксиста и при расчете ничего не дал ему на чай. Войдя в Машин двор, Рустам опасливо огляделся по сторонам, нет ли поблизости той агрессивной старухи, которая вывалила ему на голову ведро помоев. Второго такого унижения за день он бы не перенес. Убедившись, что дорога свободна, он подошел к двери и нажал на домофоне сразу несколько кнопок. Его расчет оправдался. В двух или трех квартирах никого не было. Из одной его послали в известном всем направлении, но из еще одной озабоченный женский голос спросил. «Это ты, Вадик?» «Я», — ответил Рустам, прикрыв рот ладонью. «Ты сахар купил?» «Купил». Замок щелкнул, и Рустам вошел в подъезд. Поднявшись на верхний этаж, он остановился перед Машиной дверью и позвонил. Услышав звонок, Маша тяжело вздохнула. «Ну вот, опять. Кого на этот раз принесла нелегкая? И будет ли вообще когда-нибудь в ее новом доме покой?» Как раз сегодня хотела заняться своей внешностью, маску питательную наложить на лицо, в ванне с ароматической солью полежать. Денег нету на дорогие спа, так хоть дома с собой заняться. Эта история здорово ее подкосила, она вся поникла, как увядший цветок. Хорошо бы на курорт, но про это даже думать нельзя. Она подошла к двери и спросила. «Кто здесь?» «Это я, Машенька», — донесся из-за двери до боли знакомый голос Рустама. «Ты?» Она просто не могла поверить, что у него хватило наглости прийти после всего, что он ей сделал, особенно после того, как он всего несколько дней назад вывез, то есть буквально украл всю ее мебель и изрезал одежду. И теперь пришел сюда, как ни в чем не бывало. Маша поглядела в глазок. Так и есть. Стоит этаким франтом, обаяние свое включил на полную катушку, взгляд страстный, голос бархатный. Какая женщина увидит, тут же к его ногам упадет, как спелая груша. И еще один вопрос возник у нее. Где этот подонок раздобыл ее новый адрес? Ведь Татьяна клялась, что ни в коем случае не сообщит его Рустаму, и Маша ей поверила. Неужели этот пройдоха сумел обольстить Таньку? Что-то не верится. «Машенька, нам непременно нужно поговорить». В голосе Рустама звучала мольба и нежность. В былые дни Маша от такой интонации буквально таяла. Но те дни давно миновали, и теперь этот голос вызывал у нее только раздражение. «Не о чем нам разговаривать», — ответила она словами из детского стихотворения. Слова эти выскочили сами собой, она и не знала, что помнит их. «Но я очень много думал о нас с тобой», — продолжал Рустам задушевным тоном. «Я сегодня не мог заснуть и думал до самого утра». «Чтобы ты не мог заснуть?» — переспросила Маша. «В жизни не поверю. А уж чтобы ты думал, это вообще научная фантастика. Или, скорее, ненаучная». Однако она рассердилась на себя, все-таки он сумел втянуть ее в разговор. Как он сам ей признавался, будучи выпивший, если женщина ответила на его вопросы, вступила в диалог, то полдела сделано. «Пошел вон из моего дома!» — закричала Маша. «Я все равно не открою дверь! Нашел дуру!» Она отошла от двери, кипя от ярости. «Но надо же! Подсылал к ней всяких уродов и вообще убийцу, а теперь явился сам. До какой наглости дошел человек!» Однако в дверь звонили снова и снова, и даже один раз стукнули ногой. Маша испугалась, что соседи выйдут на шум, и неизвестно, что им может наговорить этот мерзавец. «Что тебе нужно?» — спросила она, подойдя к двери. «Все, что можно, ты уже сказал и сделал». «Но дай же мне сказать», — не унимался Рустам, «ведь у нас с тобой было так много хорошего». «Но потом ты постарался, чтобы я забыла обо всем хорошем, и сделал мне гораздо больше плохого». «Но, Машенька, не будем же мы разговаривать через дверь. Впусти меня в квартиру». «И не надейся. Может быть, я и была дурой, когда имела с тобой дело, но с тех пор я поумнела». «Но, Маша, дорогая, прошу тебя, дай мне еще один шанс. Всего один шанс. Разве это много? Все еще можно исправить. Я сделал ошибку, большую ошибку. Но теперь я понял, что ты самое лучшее, что было в моей жизни». «Ага. И поэтому ты решил украсть мою мебель? Тебе нечем было обставить новую квартиру?» «Как ты можешь говорить о какой-то мебели, когда решается наша с тобой судьба?» «Ишь, как излагает!» — восхитилась Маша. «Неужели когда-то я верила таким словам?» «Верила, точно!» «Слушай, подавись ты моей мебелью!» — устало сказала она. «Только оставь, наконец, меня в покое!» «Но если на то пошло, я могу вернуть тебе эту дурацкую мебель, только впусти меня! Нам обязательно нужно поговорить! Впусти, и я действительно все верну!» «Я не собираюсь с тобой разговаривать. Я вообще не хочу больше тебя слушать». Маша развернулась и снова хотела уйти от двери. В конце концов, пускай выйдут соседи и пригрозят этому типу полицией. Она дверь не откроет, что бы он ни говорил и что бы ни делал. Рустам почувствовал перемену в ее интонации, понял, что теряет контроль над ситуацией. Самое главное, не сможет выполнить то, что велели ему люди из черной машины, не сможет оправдать их доверие. А это люди серьезные, их лучше не подводить. Он побагровел от злости и громко выкрикнул. «Лучше впусти меня, а то я устрою такой скандал, что переполошу всех твоих соседей». «Ага, вот теперь я узнаю тебя, настоящего», — воскликнула Маша. «Давненько мы с тобой так не беседовали. Только учти, что сейчас между нами железная дверь, которую ты не сможешь проломить. Хоть бейся в нее своей тупой головой до самого утра. А на соседей мне плевать, я их знать не знаю». «Пусти меня, или...» «Или что? Или ты меня побьешь, как уже не раз бывало?» «Нет, дорогой, больше этого не будет. Я и так слишком долго плясала под твою дудку. Это время кончилось, и я тебя никогда больше не впущу в свою квартиру, никогда не впущу в свою жизнь, а если ты сейчас же не уберешься, я сама вызову полицию». «Полицию?» — переспросил Рустам и заставил себя понизить голос. «Ты не поступишь так со мной». «Еще как поступлю! «Зачем вызывать полицию?» — донесся с лестницы приятный глубокий голос, и, что удивительно, совершенно спокойный. «Мы уж как-нибудь сами разберемся». «Юрий Филиппович?» — удивленно проговорила Маша. Услышав за дверью голос соседа, она почему-то сразу успокоилась. Хотя, казалось бы, чем ей может помочь этот милый, интеллигентный старичок? Рустам, услышав этот голос, обернулся. На лице его было раздражение. Кто тут еще лезет не в свое дело? Когда же он увидел Машиного соседа, раздражение сменилось недоумением, а затем презрением и откровенной насмешкой. Юрий Филиппович воплощал в себе все, что Рустам привык считать не стоящим внимания, жалким и ничтожным, пожилой интеллигент в очках, натуральный ботаник. Рустам вообще не понимал, зачем существуют такие люди. «А тебе, старый таракан, что здесь нужно?» — проговорил он сквозь зубы. «А ну, проходи мимо, если не хочешь остаться без зубов. Впрочем, зубы у тебя и так наверняка вставные. Ну так я тебе еще и нос сломаю. И очки твои в глотку тебе засуну». «Что мне нужно?» — переспросил Юрий Филиппович, проигнорировав вторую часть фразы. «Мне нужно, чтобы ты, подонок, оставил девушку в покое и убрался из нашего дома». Эти слова он произнес совершенно спокойным и мягким тоном, что особенно разозлило Рустама. Он резко выдохнул сквозь сжатые зубы, шагнул навстречу Юрию Филипповичу и небрежно ткнул того кулаком в лицо. Точнее, только собирался это сделать. В том месте, где только что было ухоженное лицо пожилого соседа, оказалась пустота. Рустам от неожиданности потерял равновесие, споткнулся и упал лицом на железное перило. «Черт!» — выдохнул он, выпрямляясь, и почувствовал привкус крови во рту. «Да я же тебя, старый мухомор! Да я же тебе! Да ты пожалеешь, что на свет родился!» От злости он на какое-то время утратил дар речи и не смог произнести что-нибудь впечатляющее. Да в этом, считал Рустам, и не было особой нужды. Надо было не говорить, а действовать. Правда, первая попытка проучить нахального старика не увенчалась успехом, но это, разумеется, была чистая случайность. Рустам развернулся и с угрожающим видом двинулся навстречу пожилому соседу. Тот в это время снял очки в тонкой позолоченной оправе и, как ни в чем не бывало, протирал их тонким платочком. Рустам протянул руку. Он хотел вырвать у старика очки, швырнуть их на пол и растоптать. Для начала, конечно. Но старик как-то неуловимо повернул очки, и Рустам напоролся ладонью на острую дужку. Он вскрикнул от боли и неожиданности, отдернул руку и удивленно посмотрел на капающую из ладони кровь. А Юрий Филиппович спокойно надел очки, поправил их и проговорил. «Последний раз повторяю, убирайся прочь из нашего дома. Больше повторять я не буду». «Да я же тебя!» — прошипел Рустам, пригнулся и бросился на старика, молотя воздух руками. Однако старик как-то удивительно ловко отступил в сторону и слегка подтолкнул Рустама в спину. От этого толчка Рустам, который и так слишком разогнался, получил еще большее ускорение и врезался лицом в стену. Удар был неожиданный и такой сильный, что у него потемнело в глазах, и на какое-то время он перестал соображать, где находится и что делает. С трудом придя в себя, он обернулся и нашел взглядом неуловимого старика. Тот стоял в двух шагах от него с абсолютно спокойным и насмешливым лицом. Самым обидным и возмутительным было то, что он, этот старый ботаник, за все это время, похоже, и пальцем не пошевелил, даже его седые волосы ничуть не растрепались, в отличие от Рустама, который выглядел так, как будто его только что переехал асфальтовый каток. «Ну что?» — проговорил Юрий Филиппович, с интересом разглядывая разбитый нос Рустама и огромный синяк, проступающий у того на скуле. «Может, уже хватит? Может, последуешь дружескому совету и уберешься отсюда туда, откуда притащился. А ты, судя по запаху, приполз сюда с помойки». Это было уже слишком. Рустам злобно зарычал, вытащил из кармана складной нож-выкидушку, выбросил из него длинное лезвие и бросился на противника, выписывая ножом в воздухе сложные вензеля. Вдруг в воздухе рядом с ним мелькнуло какое-то светло-золотистое тело, Рустам почувствовал пронзительную боль в запястье и в ту же секунду грохнулся на пол. Над ним стояла большая золотисто-бежевая собака. Лапы собаки покоились на груди Рустама, а зубы сжимали его запястье. Запястье той руки, в которой только что был нож. Сам нож лежал в стороне, вне досягаемости Рустама. Впрочем, даже если бы он был совсем рядом, Рустам не смог бы им воспользоваться. Он и пальцем не мог пошевелить под грозным взглядом собаки. Он и дышал-то с трудом. «Умница, Офелия, умница!» — ласково произнес Юрий Филиппович. «Похоже, человеческого языка этот тип не понимает. Может, хоть собачий поймет. Скажи своей псине, чтобы отпустила меня», — с трудом выговорил Рустам. «А ты тогда уберешься отсюда к чертовой матери», — сухо и неприязненно осведомился Юрий Филиппович. «Уйду, мамой клянусь», — прохрипел Рустам. «И больше никогда здесь не появишься? Оставишь, наконец, Машу в покое?» «Больше никогда». «Ну, не знаю, можно ли тебе верить», — протянул старик. «Офелия, ты как считаешь?» Офелия переглянулась с хозяином и глухо зарычала. Она не верила Рустаму ни на грош, и, казалось, только строгий взгляд Юрия Филипповича удерживал ее от того, чтобы немедленно загрызть его. Юрий Филиппович, однако, подобрал нож, отозвал собаку и строго сказал Рустаму: «А теперь проваливай отсюда, и чтобы больше ноги твоей здесь не было». Рустам поднялся, кряхтя и потирая поясницу, и пошел вниз по лестнице, спотыкаясь и громко стеная. Юрий Филиппович проследил через окно, как он вышел из подъезда, нетвердой походкой пересек двор и скрылся за воротами. Рустам шел по улице, уныло глядя под ноги и предаваясь самым мрачным мыслям. Удача отвернулась от него. Он не только не отплатил Машке за прошлое унижение, не только не поставил ее на место, но его снова подло унизили буквально у нее на глазах. Какой-то старый таракан, ботаник в очках, отделал его на пару со своей дворняжкой, как бог черепаху. «Да что же это такое?» Рустам презирал стариков, считал, что они только зря коптят небо, а тут в один и тот же день ему пришлось пережить два таких унижения от стариков. Сперва толстая старуха не пропустила его в подъезд, да еще вывалила на голову мусорное ведро, так что он до сих пор не может отделаться от мерзкого запаха. А потом этот старый очкарик буквально вышвырнул его из дома. Рустам остановился. Он захотел вернуться и отплатить очкастому старику за все. Но тут вспомнил грозное рычание и оскаленные клыки его собаки. И передумал. Снова пошел вперед. Нет, еще раз встретиться с этой собакой он не хотел. Так он шел несколько минут, то останавливаясь, то снова прибавляя ходу и бормоча себе под нос ругательства. И тут рядом с ним остановилась знакомая черная машина. «Машина тех узкоглазых». Задняя дверца распахнулась, и знакомый голос проговорил: «Садись». Рустам метнулся вперед. Ему совсем не улыбалось рассказывать этим узкоглазым суперменам, как его избили и унизили. Да и вообще не хотелось признаваться в своей несостоятельности. Однако сбежать ему не удалось. Из машины выскочил худощавый поджарый тип, тот, который называл себя «второй», схватил Рустама за шкирку, как нашкодившего котенка, и втащил в салон. Дверцы захлопнулись, машина сорвалась с места. «Куда это ты ломанулся?» — насмешливо спросил Рустам о третий. «Ты что, не рад нас видеть?» Рустам промолчал. «Значит, не рад», — констатировал третий. «А это что значит, что ты не сумел найти то, о чем мы тебя просили? Или все же сумел?» Рустам снова промолчал. «Значит, все же не сумел. Ты плохо искал?» «А он вообще не искал», — подал голос второй с переднего сиденья. «По-моему, его не пустили в ту квартиру». «Что, правда не пустили?» — недоверчиво переспросил третий. «Что, не сумел уговорить свою женщину? Не сумел ее улестить? Ты ведь, кажется, утверждал, что она у тебя вот где». Он крепко сжал кулак и поднес его к разбитому носу Рустама. «А его там еще и отметелили», — насмешливо проговорил второй. «Видишь, как его здорово разукрасили. Нос сломан, вся физиономия в синяках». «Кто же это тебя так?» — с фальшивым сочувствием произнес третий. «Не как она сама. Она что, рукопашным боем занимается?» «Ты что?» — возмутился Рустам. Он не мог допустить, чтобы кто-то думал, будто его побила женщина. «Там у нее какой-то мужик был», — начал он быстро выдумывать благопристойную историю. «Здоровенный бугай, явно боксер. Но я ему тоже накостылял. Если бы не его питбуль, я бы ни за что не ушел». «Боксер, да еще с питбулем», — насмешливо протянул третий. «Да, мужик, не повезло тебе». «Интересно, когда же это она успела такого крутого подцепить?» «Правда, когда?» — подал голос второй. «С работы она явилась одна, и никто к ней не приходил, мы бы видели, тем более боксер с питбулем». «Может, он врет?» «Я не вру!» — возмущенно воскликнул Рустам. «Зачем мне врать? Видите, как он меня отделал?» «Морду твою разбитую видим, а вот кто тебя так отделал?» «Это большой вопрос». «С этим понятно», — перебил его третий. «Меня другое интересует. Что нам с ним самим делать?» «С ним?» — второй оглянулся на Рустама так, как будто увидел его впервые. «А у тебя какие на этот счет мысли?» «У меня на этот счет такая мысль, что он слишком много знает. Мы ему рассказали то, что ему знать не следовало. Ты рассказал». «Ну, рассказал и рассказал. Не могли же мы его послать. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И вообще, я думаю, это не страшно. И я ему почему-то верю. Он парень надежный, конкретный, лишнего болтать не станет». «Ты ведь не станешь болтать лишнего?» Второй снова взглянул на Рустама. «Нет», — замотал головой, как будто так ему скорее поверят. «Я никогда лишнего не болтаю, не имею такой привычки. Я вообще могила». «В этом смысле». «Вот видишь», — довольным голосом проговорил второй, «он никогда лишнего не болтает. Он вообще могила. В этом смысле. Так что мы его отпустим. В этом смысле. Вот только сперва съездим к Карачену, а потом сразу отпустим. Мы его оттуда до дома подвезем». «Ну да, сперва к Карачену», — оживился третий. «Может, вы меня прямо сейчас отпустите?» — робко спросил Рустам. «Мне тут близко. Я бы отсюда сам добрался». «Нет, друг, мы сперва к одному человеку заедем», — возразил второй. «Ты нам там немного поможешь. Нам лишняя пара рук очень пригодится. Поможешь?» «Не вопрос», — пробормотал Рустам. «Отчего не помочь? Помочь я всегда готов». «Вот и хорошо. А уже оттуда мы тебя до дома подбросим». «Ну или сам доберешься, если тебе так удобнее». Рустам испуганно замолчал. Остальные тоже не проронили больше ни слова и дальше ехали в тишине. Рустам время от времени выглядывал в окно, чтобы понять, куда его везут. Они проехали по Петроградской стороне через Тучков мост, выехали на Васильевский остров. Там свернули направо, на Малый проспект, потом пересекли реку Смоленку и скоро оказались в том углу, где вплотную друг к другу расположены несколько кладбищ – православное, лютеранское, армянское. Машина подъехала к одному из этих кладбищ, свернула в железные ворота и оказалась возле сторожки. Водитель заглушил мотор. Из двери сторожки вышел приземистый пожилой человек с широким смуглым лицом и такими же узкими восточными глазами, как у двоих спутников Рустама. «Здорово, Арачен!» — уважительно проговорил второй. — «Как здоровье?» — «Здоровье мое хорошее», — ответил тот. — «С чем, однако, пожаловали?» — «Да вот, дельце одно есть. И человека в гости привезли», — второй показал на Рустама. — «Хотели его с тобой познакомить». «Пускай он выйдет, однако», — произнес Арачен деловито. «Выйди!» — третий мельком взглянул на Рустама. Тот, нехотя, выбрался из машины. «Высокий, однако!» — Арачен оглядел гостя цепким взглядом. «1.80 м, однако!» 1.82 м! — гордо поправил Рустам. «Высокий, однако!» — повторил Арачен. «Пойдем, однако, я вам хорошее место покажу». Он пошел, не оглядываясь, по дорожке между двумя рядами могил. «Пойдем?» — второй подтолкнул вперед Рустама. «Куда?» — спросил тот растерянно. «Я же говорил, поможешь нам, лишняя пара рук!» Рустам ссутулился и пошел следом за Араченом. Тот свернул на боковую тропинку, нырнул в кусты и вышел к свежевырытой могиле. «Вот, однако, хорошее место!» — проговорил Арачен, отступая в сторону. «Правда хорошее», — одобрил второй. «Что делать-то нужно?» — осведомился Рустам. «Человека одного нужно похоронить». «Какого человека?» Рустам недоуменно огляделся по сторонам. Никакого покойника рядом не было. «Тебя», — произнес второй.